Глава первая. Если вы хотите иметь то, что никогда не имели, начните делать то, что никогда не делали. Ричард Бах. Лошадиные копыта звонко цокали по замерзшей дороге, иногда с хрустом проламывая корочку льда в оставленных телегами колеях. Наших гнедых, неказистых коньков мы с Тиану назвали незатейливо — Сивка и Бурка. Впрочем, приглядевшись, знаток мог бы рассмотреть под зимней лохматостью крепкие, сухие ноги, глубокую грудь, отлогое плечо и обеспечивающую плавность аллюра длинную холку. Лошадок нам Орден подбирал с секретом. Они были намного резвее и выносливее, чем казались на первый взгляд. Я крутила головой по сторонам. Воздух-то какой! Терпкий, весенний, сладкий. Прозрачный зимний еще лес то подступал к дороге вплотную, то раздвигался, открывая взгляду бурые проплешины, покрытых прошлогодней травой полян. На солнцепеке местами уже пробивалась зеленая травка, в которой маленькими желтыми солнышками распустились самые первые весенние цветы. Но на опушке, под сумрачно-зелеными лапами елей, где даже в полдень царила полутьма, лежали сугробы, уже источенные теплым воздухом с кружевной, наздреватой корочкой наста поверху. В первый раз в жизни я оказалась на свободе, без свиты, без охраны, без кареты, махнув рукой на придворный этикет. Впрочем, охрана у меня была, и какая! Обвела довольным взглядом едущего рядом Тиану. Тот блеснул улыбкой в ответ. Сейчас никто не распознал бы в нем эльфа. И тонкие черты, и яркий цвет золотистых волос скрывала иллюзия, превращая Ти в симпатичного, но обычного парня лет 20. Хотя мне его маскировка не мешала, ведь морок на жениха накладывала я сама. Меня мы тоже магически перекрасили в милую, но довольно заурядную, длиннокосую девицу лет 17-18. Охотничий костюм завершил преображение. Теперь при самом буйном воображении, даже после полной кружки гномьей горной слезы, никому б и в голову не пришло, что перед ними кронпринцесса, пустившаяся по своей надобности в путь. Тем более всем было известно, что наследница драконьей империи отправилась в монастырь Святой Цицилии изучать заветы храма и отдыхать в яблоневых садах. Не выдержав, хихикнула. Вместо меня и камеристки в цитадель нравственности и кротости отбыла под мороками пара малолетних хулиганов эльфийской крови — Эрис и Эмит. И когда мы с Ти по вечерам пытались прикинуть, во что может вылиться пребывание одаренных криминалистическими талантами братцев в стенах обители благочестия, от нашего хохота шарахались даже меланхоличные Сивка с Буркой. Устав покачиваться в седле, я заерзала. Вот бы спрыгнуть с лошади, размяться. Ехали мы уже долго. Солнце повернуло за полдень. Лед по дороге давно растаял. Под копытами чавкала грязь. Теперь мы рысили гуськом по обочине. Я впереди, Тиану следом. К тому же и дорога повернула сейчас на север, а очень хотелось подставить солнечным лучам лицо. Обернулась и вопросительно посмотрела на Ти. Тот правильно понял мой взгляд и улыбнулся. «Если хочешь, давай свернем в лес, поищем местечко для привала. Но тогда и ночевать будем там же. До села нам уже сегодня не доехать. Согласна? А почему бы и нет?» Фуража в торбах для коней у нас было запасено на несколько дней. На лошадиных крупах лежали скатки теплых непромокаемых одеял, а ясная погода сулила в ночные часы зрелище звездной россыпи над головой. Я с энтузиазмом закивала. Кони, осторожно переступая копытами по скользкой прошлогодней траве, петляли между стволами деревьев, углубляясь в лес. За лошадок я не боялась. Еще не выехав за ворота Лорана, мы укутали их драконьими щитами, и теперь ни переломы ног на плохой дороге, ни случайная стрела или острый сук были им не страшны. Вскоре Ти повернул туда, где вершины деревьев редели, открывая небо. Эльф угадал. Проехав совсем немного, мы оказались на просторной светлой поляне. То, что надо. Теплый, сухой, подогретый солнцем пригорок манил присесть. Рядом качала ветками цветущая пушистая верба. Пригляделась, во влажной траве уже суетились какие-то мелкие букашки. Откуда-то из леса вырвались в стремительном полете две пестрые рыжие бабочки, проснувшиеся раньше времени от почти летнего тепла, и, покружив над прогалиной, в сумасшедшем танце умчались дальше. Спрыгнув на землю, мы занялись Сивкой и Буркой. Нужно их было расседлать, растереть спины, отстегнуть от уздечек трензели, чтобы кони могли нормально пережевывать овес, насыпанный в привязанные к мордам торбы. Войлочные путники стоит выложить на солнышко, пусть сохнут. Зато лошадей можно не стреноживать. Куда они денутся из защитного круга? Тиану подошел к березам на краю поляны и, как бы прислушиваясь, стал по очереди прикладывать к стволам деревьев ладонь. «Вот это согласно!» «Согласно на что?» — удивленно моргнула я. «Сейчас увидишь!» Сапфировые глаза улыбнулись, заставив забиться сердце чаще. Ти достал кувшин, приладил вокруг горла веревочку и привязал к дереву, прижав сосуд кромкой к стволу. Приложил ладонь, что-то шепнул, и кора раздвинулась. Прозрачный сок закапал в кувшин. «Березовый сок! Не пробовала?» Когда деревья уже проснулись, но еще не раскрылись почки, удивительно вкусно. Решив, пока Тиану мудрит с березой, заняться обустройством лагеря, я расстелила одеяло на приглянувшемся месте. Ти покачал головой, вздохнул и показал глазами на незамеченный муравейник. Да, это я погорячилась. Если с лошадьми я привыкла управляться с детства, то опыта походной жизни у меня не было вовсе. Покусать через щит муравьи не смогли бы, но щекотно было бы однозначно. Переместив меня в правильное место, эльф принес в котелке воды из ручейка неподалеку. Есть еще не хотелось, так что мы сидели рядышком, грелись на солнышке и слушали, как шумит ветер в кронах деревьев. Где-то раздалось резкое стаккато дятла. На еле, на другой стороне поляны мелькнула серая шубка еще не перелинявшей белки. А скоро лес зазвенит от трели птиц. «Люблю лес», — мечтательно протянул блондин. Потом потянулся и встал. «Пойду, взгляну, как там наш сок». Сосуд был почти полон. Ти отвязал его, закрыл трещину на коре березы, поблагодарив ее и зачаровав на это лето от тли и листоеда. Вернулся ко мне и протянул кувшин. «Попробуй». Отпила. Сладковатая свежесть наполнила рот, утоляя жажду и унося усталость. Я прикрыла глаза от удовольствия. «Ти, это чудо!» Эльф забрал кувшин у меня из рук и надолго к нему присосался, тоже зажмурив глаза. Потом вернул изрядно полегчавшую посудину мне. Я отхлебнула еще разок и пристроила опустевший на две трети сосуд меж корней дерева у себя за спиной. Мысль, как чудесно целоваться с таким вкусом во рту, пришла нам одновременно. Ти обнял меня за плечи и потянулся к губам. И в самом деле замечательно. Увлекшись процессом, мы не заметили, как на поляне появились посторонние. Не то чтобы нас это особо беспокоило, мы были прикрыты щитами, а Сивку и Бурку, кроме щитов, уже переместили под охранный купол. Но шестеро крепких парней, одичалого вида, вышедших из леса и испортивших нам удовольствие от посиделок на природе, об этом не знали, а потому совершенно искренне считали себя хозяевами положения. Ну и впрямь, чего стесняться, если на уединенной поляне какой-то молодой дурак решил потискать свою девчонку? Если дурак, так пусть делится. Пришельцы усмехнулись, направились в нашу сторону. Мы переглянулись и тяжело вздохнули. «Может, парни, вы себе другую поляну поищете? Эту мы вроде уже заняли». Ти поддержал меня под локоть, помогая перейти из лежачего положения в стоячее. «Да нам и тут неплохо будет. Вон костерок уже готов, припасов, я вижу, у вас на всех хватит. Да и девка у тебя молодая, горячая». На небритой роже, поигравшего кистенем главаря, появилась глумливая усмешка. «Парни, шли бы вы лесом!» — искренне посоветовала я. Желания миндальничать не было, слишком не вовремя. Свалилась нам на головы эта компания. Не идут? Ну ладно, сами захотели. Обвела шестерку разбойников пристальным недобрым взглядом. «Бель, тебе помочь?» — послал мысль Ти. «Не надо, я уже все сделала». Ментально усмехнулась я. И вправду сделала. Только бандиты этого еще не поняли. Но поймут, как только попробуют сдвинуться хоть на шаг. Блоки вечного льда в плечевых, бедренных и коленных суставах резвости не добавляют. «Упс! Похоже, черноволосый детина, уставившийся на Ти с угрожающим оскалом на лице, решил, что время разговоров прошло. Поднял ногу и, не пройдя и шага, с воем повалился на землю. Ага, а обезболивание я не обещала. Стоял бы смирно, не болело бы. Остальные, не понимая, что случилось с главарем, схватились за оружие, принимая боевые стойки, и заорали тоже. Через минуту на земле стонали уже все шестеро. Я обернулась к Ти. И что нам с ними делать дальше? Думаю, мне стоит покопаться у них в головах. Исходя из этого и решим. А мне можно? — поинтересовалась я. Ти обвел взглядом наши трофеи. Выделил мне двух еще совсем молодых русоволосых парней, похожих как братья. Вот, попробуй этих считать. А сам склонился над главарем. Я подошла к парнишкам. Старший хмурился и отворачивался. Второй встретил меня испуганным взглядом. Через несколько минут я уже знала о них все. Они действительно были братьями. 19-летний Ларс сбежал из дома из-за того, что вертихвостка, которая обещала ему вечную любовь, внезапно вышла замуж за богатого мельника. И парень просто не мог видеть эту Люсинду, сталкиваясь с ней на улице каждый день. А младший, Петер, потянулся за братом, которому привык во всем подражать. Только оказалось, что идти-то особо некуда. Работы в сельской местности в конце зимы было днем с огнем не сыскать, а до города больно далеко. Да и что делать там мальчишкам, было непонятно. Вот они и прибились к шайке, выйдя однажды вечером к чужому горевшему костру. А грабить или убить еще никого не успели, и очень скучали по матери, вдове, которая осталась теперь одна с парой младших детей. Ну и что делать с этими щенятами? А о матери вы подумали? Я обвела понурившихся парней взглядом. Вот увидела бы она, как вы на двух путников в лесу напали. Посмотрела на жениха. Ти, у тебя как? Плохо. Почти 2 года грабили, убивали, насиловали отбившихся от больших обозов у дороги. Отпускать их нельзя. Я вздохнула. Ну что же, нельзя так нельзя. Долг есть долг. Есть у них при себе что-нибудь полезное? Оружие негодящее, да и в порядке эти орлы его не держали. Только кошельки с парой монет. Светлый весенний день был безвозвратно испорчен тем, что нам предстояло сделать. Я приняла решение дать мальчишкам урок и еще один шанс. Остальные второй попытки не заслуживали. Разморозила ребят. «Отойдите на край поляны и сидите смирно. Сегодня ночуете тут, с нами, а завтра идете домой, к матери. Все понятно». Старший хотел было взбрыкнуть, чего это им девка командует, но, видно, мозги в голове все же водились. Промолчал. Подошел к младшему брату, помог тому подняться на ноги, и вдвоем они поковыляли к краю поляны. «Смотрите», — жестко приказал им Тиану, «и вспоминайте каждый раз, как возникнет соблазн пойти по кривой дорожке». Разбойники на траве дернулись, захрипели и затихли. Заморозка сердца сработала почти мгновенно. А потом вся земля разошлась, и тела стали в ней тонуть. Через пару минут ничто уже не напоминало о случившемся на поляне. Стоящие под березой братья стали белее бересты. «Кто вы?» «Мы?» — Ти усмехнулся. «Стража здешнего леса». И, отойдя к подготовленному кострищу, занялся огнем. Мы дали парням одно одеяло на двоих и часть наших припасов. Те, как испуганные крольчата, тихо сидели под большой елкой, боясь поднять на нас глаза. «Как думаешь, попробуют нас ночью зарезать или лошадей украсть?» — послала я мысль Ти. «Для их же блага, надеюсь, что нет», — усмехнулся тот. Я завозилась, устраиваясь под боком у жениха. Так жаль, что прекрасный вечер на весенней поляне превратился вот в такое. Умеют же люди все испортить. Мальчишки вели себя ночью хорошо, а утром кинулись помогать нам, поить лошадей и собирать поклажу. Мы расстались с ними на дороге, дав им немного серебра, отнести матери. Как думаешь, все у них обойдется? Уверен, они поняли. Синие глаза Ти блестели, а потом эльф обернулся ко мне. А вот с тобой разговор еще не закончен. Чтоб в следующий раз никакой магии. Зря я тебя, что ли, фехтовать учил. Давай, тренируйся. Похоже, Тиану всерьез воспринял рассказ Шона про область без магии в Драконьих горах, куда мы направлялись, и теперь станет гонять меня, пока я не буду в состоянии выйти против горного тролля с перочинным ножиком.